Господь и Бог мой, жизнь всего основа, им стало все, и все к нему идет. Он дух, он свет, он истина и слово. Бог есть любовь вовеки в род и род. Меня он спас, отдавший в жертву сына. Христос теперь ходатай в небесах. И вновь своей любовью всесильной и ныне властен трудный миг спасать. В земном пути бывают ураганы, и если я случайно упаду, его бальзам врачует сердце раны, к нему всегда за помощью приду. Как хорошо, что он мой верный кормчий, приемля с верой Божьей дары. Хочу всегда и в светлый день, и ночью за все его благодарить. Я буду славить Бога непрестанно за то, что он доселе мне помог. Хвала тебе, 100 000 осанна, великий, вечный, милующий Бог. Аминь.